Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Призвание не забудем. И вдруг смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Это веселые трубадуры, прекрасная принцесса, выбежали из замка и догнали повозку. Друзья снова были вместе. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны великаны. Наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою. Наше счастье жить такой судьбою.